Глава шестая. Найт. Я хмыкнул, изливаясь между идеально пухлых губ Мелроуз. Пару дней я боролся с желанием получить хороший минет. Но в конце концов написал ей. Я все время думал о тех губах. На днях Грир дала мне отпор, к чему я не особенно привык и что мне не понравилось. Засунуть свой член внутрь Мелроуз теперь, казалось, было единственным способом облегчить неистовую эрекцию, которая в последнее время повторялась, независимо от того, сколько раз я ее снимал. Сама мысль о Грир и ее отношении вызывала у меня дрожь. Хороший отсос мог помочь мне отвлечься лучше, чем собственная рука. По крайней мере, я на это надеялся. Мои глаза закатились, когда Мелроуз довела меня до оргазма и провела языком по стволу, слизывая остатки спермы. Я вышел из ее рта с хлопком, и, устроившись на моей обнаженной груди, она сложила руки. «Хорошо?» Моя рука легла ей на спину. Мелроуз и не подозревала, насколько хороша. Я не трахнул ее. Сил на это уже не осталось. Я знал это еще в тот момент, когда затащил ее в свою комнату и заставил встать на колени. В конце концов, она не только хорошая модель. Мелроуз шикарно делала минет. Она не только любила это делать, но и была готова, когда бы я ни написал. В сущности, многие девушки вели себя так же. Но ни одна не делала его так, как она. Мелроуз оторвалась от моей груди, чтобы поцеловать. Но я оттащил ее назад за волосы. «Домашка», — соврал я, поднимаясь. Я нашел свои джинсы и натянул их. «Может, в другой раз?» «Наверное, нет, так как я не мог выбросить Грир из головы. Честно говоря, я даже не знал, смогу ли я возбудиться, если позову другую девушку. Представляя себе Грир и ее соблазнительные губки, я доказал себе, что я не только справился с задачей, но и кончил в рот Мелроуз так же легко, как когда я был подростком. У меня было такое чувство, что я просто тяну время. Чем больше я делал это с Мелроуз, тем меньше невинных видений с Грир рисовало воображение. Девушка явно засела у меня в голове. Но времени на все эти нелепости у меня не было. Я проверял ее на днях, в основном, чтобы убедиться в том, что с ее губ не слетит чего лишнего. Но потом она подразнила меня своим маленьким ротиком, и дьяволёнок в моем члене возбудился. Он хотел поиграть в игру. Поиграть с Грир. Господи, эта девушка уберется с моей кровати. Подгоняя Мелроуз, я оттолкнул ее, чтобы натянуть рубашку. Она потянулась за мной, целуя меня в спину. Но после того, как я сказал ей снова, что мне нужно делать домашку, она, наконец, встала. Подставила мне свои надутые губки, пробормотав, какой я милый, что я такой ответственный и прочее. Одно это заставило вышвырнуть ее из моего дома. Что бы она ни говорила, я не был милым. Я позволил ей самой найти выход, а после все-таки схватил кое-какие учебники и спустился вниз. Слова Грир немного задели меня. Технически я мог позволить себе приложить немного больше усилий, когда дело касалось учебы. В старших классах я был крут во всем, что связано с техникой. Но так как теперь моя специализация сменилась на бизнес, те знания оказались без надобности. «Лучше бы вы, членососы, не выпили мой сок», — пробурчал я, увидев нескольких братьев на диване. Они играли в видеоигры, пара девушек сидели у них на коленях. Я бросил сумку на край дивана. «Подвиньтесь». Они так и сделали, кряхтя, положив сумку на мое место. Я бы позанимался на диване, но решил взять сок с кухни. Никто, к их счастью, не прикоснулся к нему, потому что так они проживут еще один день. Я поставил стакан на стойку и собирался налить в него апельсиновый сок, когда на кухню вошел один из младших братьев. Он был новичком, не таким, как остальные из моего города, но крутым, верным. У него с собой была сумка с продуктами, и когда сунул мне через кухонный островок свежую бутылку апельсинового сока, получил еще больше баллов крутости. Я стукнулся с ним кулаками. «Спасибо. Нет проблем». Я допил одну бутылку, затем поставил на ее место в холодильнике новую и закрыл дверцу. Направился прочь из кухни, но чат снова привлек мое внимание. «Я видел девушку, с которой ты разговаривал той ночью», — произнес он, убирая свои покупки в холодильник. «Ту, с которой ты, Брайс и Мелроуз, разговаривали». Я замер на месте. «Да? Где ты ее видел?» То, что он увидел Грир, не проблема. Я к тому, что она училась здесь, так что это не важно. Чат скрутил пакет из-под продуктов, достал пиво из холодильника и закрыл его ботинком. «Только что видел ее», — сказал он, открывая пиво на стойке. «Я подумал, что это странно, учитывая, во что она ввязалась. Она крутая? Она же не станет болтать о том, что произошло здесь той ночью, верно?» «Нет, только если она не была дурой. Теперь мне было действительно любопытно, куда, по его словам, она шла. Куда она направлялась?» «К полиции кампуса», — сказал он. Чат глотнул пиво и облегченно вздохнул. «Той, что на восточной стороне. Но, вероятно, это ничего не значит. Не настолько же она глупая». Он снова стукнулся со мной кулаками, выходя из комнаты. Я схватил ключи от машины со стойки и направился к задней двери. Домашнее задание могло подождать. Очевидно, мое внимание требовалось в другом месте. Грир. Я сидела на столе Бена, свесив ноги, макая дамплинг в соевый соус. Я случайно пнула стопку папок, и мама подтолкнула меня локтем, чтобы я слезла со своего удобного местечка, пока он не вернулся. «Милая букашка, в последнее время ты такая рассеянная», — сказала она, доедая свинину в кисло-сладком соусе из своей коробочки. «Сегодня мы с ней заказали ужин для Бена. До недавних событий мы всегда так делали. Понимая, что это все из-за меня, я нахмурилась». «Прости, случайность». Мама прикрылась коробочкой, но я заметила, как озадаченно взметнулась ее бровь, а через мгновение к ней подошел Бен в полицейской форме. В его руках было несколько банок газировки. Я заметила, что он затарился в автомате на территории участка. Бен улыбнулся, расставив их перед нами. «У меня есть спрайт, кока-кола и что-то неизвестное. Склоняюсь к тому, что это Mountain Dew». Указав на последнюю, взяла ее, но не стала открывать, а принялась постукивать по банке пальцем. Мама выбрала спрайт. Бен открыл его для нее, поцеловал ее и сел за свой стол. Они оба были просто очаровательны. Признаюсь, сначала я вела себя странно, когда мама сказала, что хочет снова начать встречаться. Когда у нее завязались отношения, для меня это было чертовски необычно. Прежде чем появился Бен, ей попалось несколько неудачников, но он на самом деле оказался довольно крутым. Особенно для копа. Бен хорошо заботился о нас. Оберегал мою маму. Откинувшись на спину, Он закинул руку на мамин складной стул. Дернув подбородком в мою сторону, спросил. «Что-то не так с дамплингами?» Я нахмурилась. «Все в порядке, а что?» Я проследила за их взглядами до дамплинга. Соевый соус с него капал прямо на пол. Я выругалась и рухнула на пол вместе с несколькими бумажными полотенцами. То, какие слова я использовала, вызвало мамин упрек. Вообще-то она была в курсе, что я ругаюсь со средней школы. Черт возьми. Да она тоже материлась, пока не появился Бен. Он, как и его родные, придерживался старых семейных ценностей, то есть отстал от жизни. Но Бен был милым и добрым, несмотря на потребность в регулярных семейных ужинах, когда я училась в школе, и комендантский час, из-за которого приходилось возвращаться домой к 9 часам каждый вечер, даже когда перешла в старшие классы. Я покачала головой. «Прости». «Ничего страшного». Бен пошел в туалет вместе со мной, взяв со стола несколько салфеток. Мы намочили их и, используя мамин антисептик для рук, убрали липкую лужу с пола. Бен скомкал все салфетки, прежде чем выбросить и вернуться на свой стул. Он снова ухмыльнулся. «Так ты расскажешь нам с мамой, почему ты не в себе?» «Не в себе?» Мама постучала по мне кроссовкой. Она была одета в рабочую форму со знаками отличия университета Пембрук на поло. Смена только что закончилась, и мама заехала за мной, чтобы мы могли купить ужин для Бена во время его вечерней смены. «Да. Или почему ты пропускаешь семейные ужины?» Я не была ни на одном с тех пор, как произошла вся эта история с Найтом. Я пожала плечами. «Да просто занята учебой. «Это вряд ли», — нахмурилась мама. «Последнее время в твоих соцсетях не было ничего, кроме постов о том, как ты развлекаешься». Теперь нахмурилась я. «Ты меня сталкеришь?» «Вообще-то, Грир, полагаю, это называется родительствовать». Бен поднял палочку для еды и накормил мою маму курицей кунг-пао. Эти двое могли быть очаровательными, но иногда по-настоящему отвратительными. «Я имею в виду, это же моя мама!» Бен повернулся в мою сторону. «Все хорошо? Ты действительно кажешься другой?» «Да, детка». Мама положила ладонь на мое колено. «Может, дело в том, что слишком много вечеринок?» «Если проблема в этом, ты можешь переехать обратно домой в следующем семестре. Это нормально, понимаешь?» «Боже, нет. Вдвоем они могут попытаться установить для меня комендантский час или придумать еще какую-нибудь хрень». Я покачала головой. «Ничего страшного. Просто стресс из-за учебы. «Я тоже училась в колледже, дорогая». «Но, думаю, то, как ты себя ведешь, странно. Даже для тебя». Мама толкнула меня локтем. «Расскажи нам об этом». «Нечего рассказывать. У меня всего лишь появился преследователь, угрожающий моей жизни всякий раз, когда считает нужным. Я не видела Найта с того ланча, но это не означало, что я больше не увижу его. Если кампус просто большой... то Найт Рид чертовски большой. Я поковырялась в своей еде. «На самом деле кое-что есть». «Да?» Возбуждение заплясало в глазах мамы. Она придвинулась ближе. Бен тоже заинтересовался, а я закатила глаза. «Помнишь Найта Рида?» С безразличием спросила я и обмакнула еще один дамплинг в соус, прежде чем отправить его в рот. «Того мальчика из Мейвуд Хайтс?» «Да». Мама нахмурилась, а когда Бен посмотрел на нее, пожала плечами. «Это мальчик из одного из домов, где я раньше убирала. Мы с Грир некоторое время жили в поместье его деда, я была в штате их домработниц». «А!» Бен поднял голову, его глаза вспыхнули. «Его дедушка Джеральд Рид?» У меня сжалось в груди при мысли, что он что-то знает о Ридах. «Да, а что?» Бен откинулся на спину, скрестив пальцы на груди. «Что ж, мы должны поблагодарить его за потрясающую новую униформу. Снаряжение?» Бен сверкнул поясом, и я подметила, что его униформа действительно выглядела новой. Честно говоря, я бы не заметила разницы, так как не обращала на это особого внимания. Бен улыбнулся. «Я слышал, его внук учится в Пембруке. Вы близко знакомы?» «Нет. Почему ты спрашиваешь об этом?» Я сказала это быстро. Достаточно быстро, чтобы они оба заметили и сузили глаза. «Я имею в виду, не особенно. Я столкнулась с ним однажды». «Правда? Как он?» Спросила мама, и хотя я, возможно, питала неприязнь к Найту и его дедушке за то, что они уволили ее и сделали нас бездомными много лет назад, мама и близко не была такой мелочной. Она двигалась дальше. И когда все это произошло, я вообще не помнила, чтобы она по-настоящему злилась. Если что-то и поменялось, так только то, что мама стала более грустной. «Грир?» Я подпрыгнула. «Да?» Она улыбнулась. «Что он хотел сказать? Как он сейчас?» «Тогда он был таким маленьким взрослым, Бен. Серьезно, я никогда не видела, чтобы ребенок руководил домом так же, как его дедушка. Он любил, чтобы все было определенным образом. Ужасно властный малыш. Больше похоже на титулованный, как мразь». Облизнув губы, я ничего не сказала. «Извини, это ерунда. Я просто столкнулась с ним». «Ты уверена?» «Я же говорю, ерунда». И действительно, все это было чертовски глупо — приходить сюда, чтобы поесть с ними. Насколько я знала, Найт все еще наблюдал за мной. Я собрала вещи, выбросила мусор, а после потянулась и обняла Бена. «Спасибо за еду». Она всегда была за его счет. После того, как он обнял меня в ответ, я потянулась и поцеловала маму, обняв ее тоже. Она погладила меня по спине. «Хорошо. У тебя уроки или что-то в этом роде? Еще не так поздно». Я кивнула. «И извини, я постараюсь почаще присоединяться к ужинам». Они оба тепло улыбнулись мне, а вот я не смогла ответить им тем же. Найт Рид был в моей долбанной голове. И потому, как Бен говорил о нем и его богатом дедушке, можно было решить, что он — один из самых больших фанатов Ридов. Может быть, Бен был ослеплен точно так же, как Хейли, Кейша и Софи. Даже моя мама не держала зла на Ридов. Я же была в меньшинстве. Мама предложила отвезти меня обратно в общежитие, но поскольку маршрутка ходила каждые 10 минут, а у меня был проездной, я просто запрыгнула в нее и быстро доехала до дома, вцепившись в поручень. Выйдя на своей остановке, я захотела поскорее принять душ и обнаружила соседок по комнате, лежащими на полу на животе с учебниками. Я пропустила наше вечернее занятие сегодня из-за семейного ужина. «Привет», — сказала я, быстро пересекая комнату. На самом деле я не хотела ни с кем разговаривать и мечтала лишь об одном — принять душ. Софи позвала меня из коридора. И когда я открыла дверь, она произнесла его имя. «Найт ждет тебя в комнате», — сказала она слишком поздно. Моя рука уже лежала на дверной ручке. Я сделала несколько шагов, чтобы войти внутрь. Мне уже не удалось бы остановиться, даже если бы попыталась. Сильная рука, обхватившая мое запястье целиком, втащила меня в спальню, и как только я вошла, дверь за мной захлопнулась. Меня прижали к ней. Колено оказалось между ног. Теплое дыхание коснулось уха. Найтрит пах как рай, смешанный с чем-то адским. Дьявол в дизайнерских шмотках смотрел на меня. «Большая ошибка, голубка», — сказал он, проводя носом по моему уху. Найт положил руки по обе стороны от моей головы. «Идти в полицию».